Глава 23. Богам возвращается власть над вселенною. Блаженный Шука сказал: «Услышав волю предвечного владыки, доблестный Бали, стяжавший славу великого святого, молитвенно сложил ладони и голосом, прерывающимся от волнения, молвил». Бали сказал: «Удивительны дела твои, Господи! Я лишь пытался стерпеть лишение и позор, что ниспослала мне судьба, усвоить твой урок, смирить пред тобой гордыню, но достиг тех же уделов, что и святые праведники. Ни боги, ни пророки никогда прежде не удостаивались милости, которую явил ты мне, злонравному демону». Блаженный Шука сказал: «С глазами полными слез Бали преклонил колено пред высшим владыкою и затем выразил почтение Брахме и Шиве. Благословенного царя освободили от пут Варуны, и он удалился с миром, дабы править в пределах Суталы. Так, вернув богам, братьям своим, власть над небесным царством, Господь Коротышка выполнил желание матери и восстановил прежний миропорядок. Счастливый судьбою внука и продолжателя доблестного рода Прохлада прославил Всевышнего». Досточтимый Прохлада сказал: «Господи, к стопам Твоим в изумлении припадает вселенная. Ни творец ее Брахма, ни повелитель Шива, ни боги, ни обычные смертные не испытывали на себе более великой милости, чем та, коей удостоился род наш демонический, род богопротивников. Ты — конечное прибежище всякой души. Творцу Вселенной и его послушным сынам ты помогаешь в делах их, ибо они упиваются сладким медом служения тебе. Как же возможно, что милостивый взгляд твой пал на души мятежные, на зловещих борцов со всемирным порядком? Воистину неисповедима милость твоя. Твоею внутреннюю выражающую природою осуществляются забавы твои, а ее отражение — твоя внешняя природа, суть сотворенный мир. Душа жизни, ты знаешь помыслы и дела всех живых. Беспристрастный свидетель, ты особо благоволишь тем, кто доверил тебе свое существо. И словно древо желаний даришь каждому плод, которого он алчит, будь то злодей или праведник». Всевышний отвечал: «Прохлада, дитя мое благословенное, велика преданность детей вашего рода предо мною. Отныне я даю вам в уделы царство Суталу. Благоденствуйте там со своим внуком и многими друзьями и родичами. Там, до скончания века, вы сможете созерцать мой величественный облик с палицею, огненным кругом, раковиною и лотосом в четырех руках. И в блаженстве прозрения навсегда порвете путы трудов, коими связывает себя смертный». Мудрый Шука сказал: «Прохлада, родоначальник демонов и царственный внук его Бали, смиренно преклонили головы пред высшим владыкою. Молитвенно, в знак послушания сложив ладони, они обошли в круг Господа и направились в нижнюю юдоль вселенной именем Сутала. Затем вездесущий обратил речь свою к Шукре, мудрому учителю демонового семейства, что восседал в окружении придворных жрецов, весьма искусных в жертвенном ремесле. «О благородный муж!» — молвил Господь. «В чем огрех ученика твоего, Бали? Чем порочна была его жертва, и чем вызвал он твое неудовольствие, неудовольствие Брахмана?» Премудрый Шукра отвечал: «Господи, разве жертвы не совершаются во имя Тебя и для Твоего угождения? Если жертвою своею он сумел сполна ублажить Тебя, какой же может быть тут огрех? Несовершенства в жертве Тебе могут таиться в словах и поступках, но не в намерениях. Для жертвоприношения можно выбрать неверное место, время и принадлежности. Можно ошибиться и с предметом поклонения. Но если жертва вершится во имя Твое, она безупречна. Если же полагаешь, что в жертвенном таинстве, устроенном Бали, закрался порок, я готов исправить его, ибо воля Твоя превыше закона и заповедей». Блаженный Шука сказал, и, призвав лучших жрецов, премудрый Шукра произвел новое жертвоприношение от имени и по поручительству Бали. Владение, что Господь обманом отобрал у царя демонов, он вернул брату своему единокровному, властителю небес Индре. Творец Брахма в присутствии богов, пророков, патриархов, святоблюстителей Ману и мудрецов, Дакши, Пхригу, Ангиры, Картикеи и Шивы и на радость Адити и Кашьяпы провозгласил Ваману, Господа-коротышку, спасителем земли и небес. И хотя чин Ману, вселенского законоблюстителя, принадлежал иному достойному существу, боги под водительством Брахмы изъявили желание, чтобы Господь-коротышка до скончания века Ману покровительствовал закону, осуществлял заповеди, хранил небесное богатство, даровал благоденствие, славу и освобождение, допускал достойных в райские урочища и награждал за обет и покаяние. Счастливые его согласием, они возвели коротышку на высший престол. Индра и правители вселенских уделов призвали владыку взойти на воздушное судно и под водительством Творца сопроводили коротышку в небесные покои. Так Индра, оберегаемый десницей коротышки, вновь обрел власть над тремя мирами. В роскоши и удовольствиях он провел остаток своего царствия, ни разу не тревожимый врагами своими, демонами. Творец Брахма, владыка Шива, воевода богов Картикея, верховный жрец Пхригу, святые и пророки, вселенские пращуры и волхвы восславили чудные дела Господа и добродетели матушки его, Адити. Поклонившись Вседержителю, они, счастливые, возвратились в свои угодья. О славный сын славного рода! Так удивительным образом закончилась долгая борьба сил тьмы и света. Всякий, кто внемлет сказанию о Господе коротышке, единственно этим искупает все свои грехи. Смертному не под силу вместить в разум величие того, кто тремя шагами прошел вселенную, как не под силу ему счесть точки в пространстве. Еще не родился, способный объять необъятное, и не родится никогда, таково мнение узревших свет истины. Кто внемлет сказанию о чудных делах Всевышнего на земле, тот непременно вознесется в царство райское на небесах, либо вернется в вожделенное свое отечество. Любые торжества, совершаемые во имя предков, богов или людей, обнаружат себя в высшей степени благодатными, если сопровождаются прославлением чудных дел Господа.